Глава 190. Могущество монумента желтых ключей. Ван Сяо и Цин Вэньтян наконец столкнулись, поднимая руки для атаки. От тела Сяо исходило острое давление, словно от божественного орудия. Его рука одна несла в себе ужасно острую ауру. Вэньтян атаковал отпечатком падающей горы, и на противника рухнуло давление огромной горы. Они оба столкнулись, и раздался ужасный громкий звук, и отпечаток падающей горы превратился в ничто. Через тело Вэньтяна прошла ледяная острота, а поток мечты прошел через его глаза прямо во взгляд Ван Сяо. Ван Сяо сузил глаза, и в тот же момент они стали серебряными, защищаясь от иллюзии. Вэньтян выплюнул лучи света мечей, а Ван Сяо крутился в воздухе, запуская в Вэньтяна несколько коротких клинков. Вэньтян сжался и ответил подчиняющим кулаком дракона. Появились два дракона, чьи рыки сотрясли небеса и заблокировали полет серебряных клинков. Взззз. Взорвался шар из золотого света, который по спирали несся к Вэньтяну. Тот ощутил сильную опасность. Отпечаток Куджи. Ладонь Вэньтяна выбросила отпечаток, чья сила могла бы свернуть реки и перевернуть горы. Раздался раскат грома, и он вернул огромный золотой шар обратно Ван Сяо. Ван Сяо поймал свою чакру и отправил серебряную цепь, чтобы сковать противника. Золотая чакра вылетела снова с ужасающей скоростью. Клан Ван с континента Войны специализировался на оружии. Они свободно покупали мощнейшие божественные орудия. На телах воинов пряталось много секретного орудия. На ладони Вэньтяна вздулись кровавые вены. Демоническая ци кипела в нем. Он запустил огромную теневую ладонь. Он заблокировал секретную атаку и схватил цепь, а второй рукой остановил и вернул назад золотую чакру. Вэньтян владел, казалось, неистощаемыми запасами энергии. Затем белый свет стал ярче, когда он вырвался из тела Ван Сяо, словно он тоже имел лимит крови. Острая аура окутала его тело, а глаза его заблестели белым светом. Каждая часть его тела вдруг защитилась орудием, давая ему доминантную ауру. Бум! Он сделал шаг вперед, его тело словно само стало несколькими оружиями. Он уставился на Вэньтяна, снова бросая в него золотую чакру и ударяя острым кулаком. Ван Сяо с континента Войны, его тело вдруг стало оружием. Это так сильно. Публика дрожала от страха. Без сомнений, Ауин Куаншин, Ван Сяо и Цин Вэньтян здесь были самыми сильными. Ван Сяо атаковал по-разному, но с Вэньтяном справиться не мог. Сейчас он уже начинал заводиться. Ладони Вэньтяна все еще блокировали серебряную цепь, глядя на то, как Ван Сяо использует свою силу. Неистощаемый поток лучей меча вырвался из тела Вэньтяна. Божественная энергия Юань в его теле стала выходить сплошным потоком. Он источал острую ауру, желая пронзить все вокруг. Бум! Вэньтян сделал еще шаг вперед, не отпуская цепь. Он отправлял в противника бесчисленное множество теневых отпечатков, которые сражались с оружием Ван Сяо. Убить! В гневе зарычал Вэньтян и продолжил надвигаться. Его лимит крови соединился с его аурой меча, сейчас он был владыкой мечей. Их атаки столкнулись, и свет от столкновения был таким ярким, что все вокруг были вынуждены закрыть глаза, и Вэньтян и Ван Сяо отступили от отдачи. На Ван Сяо остались следы крови. Ван Сяо замер в шоке. Он поднял голову, его аура стала все холоднее. Оба воина достали фрукт созвездия. Они понимали, что только что встретили своего сильнейшего противника. Вэньтян посмотрел в сторону. Мо Кинчин дралась с воинами с топором, и кажется, он наступал. Он тоже принадлежал к уровню Юаньфу, и все его три астральные души принадлежали к типу оружия. Сейчас он занес гигантский топор. Кинчин побледнела и сделала все, чтобы защититься, но все равно сила удара заставила ее сплюнуть кровь. Она рвано дышала, но все равно делала все возможное, чтобы не отвлекать Вэньтяна. Вэньтян сорвался с места и побежал к Кинчин. Однако остальные воины заблокировали ему путь, а сзади приблизилась другая угроза. «Умри!» – холодно закричал Ван Сяо, и в его руках появился серебряный шар. Он бросил его, и тот разбился на многочисленные серебряные фрагменты, каждый из которых был наполнен ужасающей силой атаки. Каждая атака была подобна арке серебряной молнии, которая неслась на Вэньтяна. В глазах Вэньтяна появился кровавый оттенок, и он тут же использовал мощь своего лимита крови, заставляя перед ним возникнуть монумент. Это было не что иное, как монумент желтых ключей. Он только что получил монумент и еще не умел использовать его силу, но сейчас у него не было выбора. Монумент приземлился на землю, аура Вэньтяна достигла небес. Острые мечи образовали защитную спираль, чтобы заблокировать серебряные фрагменты. В тот же момент Вэнь Тян направил свою кровавую ауру к памятнику желтых ключей. Он чувствовал очень ужасающую ци крови внутри монумента, которую можно было контролировать его же лимитом крови. Бум! Раздался взрыв, отчего сердца публики вздрогнули. Их кровь стала циркулировать быстрее. Каменный монумент полетел на Ван Ся, от тела Вэнь Тяна исходил кровавый свет. Бум! Сердце Ван Ся бешено забилось, циркуляция его крови вышла из-под контроля, его вены вот-вот лопнут. Он уже забыл о своей атаке и стал отступать. С посеревшим лицом он попытался увеличить расстояние между собой и монументом. Когда монумент вылетел, Вэнь Тян тоже развернулся и побежал к Мокинчин. Бум, бум. Члены клана Ван тоже ощущали свое бешеное сердцебиение. Они поменялись в лицах и стали отступать, даже Мокинчин ощутила это. Ее противник побледнел. Он еще раз замахнулся топором, а затем принялся отступать. Кинчин, за мной. Позвал Вэнь Тян и побежал за воином с топором. Мокинчин бежала за ним на расстоянии. Вэнь Тян гнался за тем воином. Он направил монумент прямо за ним. Бум. Его сердце ухнуло, а сам он покраснел. Бум. Его сердцебиение усилилось, выступили вены. Арррр. Зарычал он в безумии, пытаясь защититься астральной энергией. Но Вэнь Тян продолжал бежать за ним, и давление от монумента постоянно давило на него. Бум. Его сердце содрогнулось, его вырвало кровью, а затем он побледнел. Бум, бум, бум. Он наконец остановился и повернулся, чтобы увидеть, как монумент желтых ключей давит его. Арррр. Раздался душераздирающий крик. Ци крови в его теле взорвалась, разрывая его сердце на кусочки. Брызнула свежая кровь, забрызгавшая памятник, который тут же поглотил ее. Воин с топором умер как собака. Все воины перестали драться. Они с ужасом смотрели на памятник, возвышающийся над головой Вэнь Тяна. Памятник желтых ключей. Тот легендарный памятник с испытания. Почему Вэнь Тян контролировал его? Этот юноша, подумать только, что он может атаковать монументом желтых ключей. Хоть Куан Шин и знал, что Вэнь Тян подчинил себе памятник, но все же он не мог в это поверить. Однако, в руках Вэнь Тяна давление памятника было намного слабее, чем раньше. Эта слабость была связана с уровнем культивации Вэнь Тяна, подумал Куан Шин. Так тебе и надо. Кин Чин подошла к Вэнь Тяну и передала ему лечебную пилюлю. И сама съела одну. Вэнь Тян посмотрел на нее, и холодный взгляд его глаз растаял. Ему на смену пришла нежность. Толпа смотрели на них с таким же выражением лица. Этот демонический юноша превращался в сущего котенка перед Мокинчин. После таблеток они съели по одному фрукту созвездия, они встретились взглядом и заулыбались. Нелегко было выжить. Вэнь Тян посмотрел на Ауин Куаншина, увидев, что воинов холла таинственной луны осталось всего три. Поэтому было видно, насколько сильной была их битва, но это бледнело по сравнению с потерями холла короля зверей и секты небесного демона. Вдруг воины из холла короля зверей и секты небесного демона решили объединиться с кланом Ван. Поэтому было видно, какую угрозу для них представлял Цин Вэнь Тян. «Ауин, у тебя осталось достаточно фруктов для твоих воинов?» – спросил Вэнь Тян. «У меня есть еще три, поэтому этого нам должно хватить», – ответил Ауин Куаншин. «Отлично, тогда заходим», — воскликнул Вэнь Тян. Ауин Куаншин раздал остальным фрукты, и они вошли в шторм. Все смотрели на них. Их было семеро, а значит, оставалось еще одно место. Кроме Ван Ся фруктов не было ни у кого. Многие уставились на него. Их надежда зависела от него. Ван Ся побледнела, и в его руках появился серебряный шар. От него стала исходить аура остроты, а люди вокруг ощутили сильную угрозу. Никто не хотел безумствовать. Изначально Ван Ся планировал получить места для себя и своей группы, но это было невозможно. Он посмотрел на то, как Вэнь Тян входит в бурю, и ощутил странное желание убивать. Киан Мингю стояла возле щели в горе, чувствуя горечь на душе. Тогда Вэнь Тян решил присоединиться к ее группе. Если бы не дележ фруктов созвездия, то они бы сейчас были бы с ним. Глава 191. Искусство девяти астрариумов. Когда Вэнь Тян и остальные вошли в шторм, они ощутили холодный ветер. Они тут же защитили себя астральной энергией. Они были культиваторами созвездий, а значит, их тела были слабее. Исключением являлись лишь демонические звери. Невозможно было бы пройти через шторм, только рассчитывая на физическую силу. Даже Вэнь Тян мог едва ли выдерживать шторм, но не смог бы пройти через него без астральной энергии. Вэнь Тян держал Кин Чин за руки, и они медленно шли вперед плечом к плечу. Их тела блестели астральным светом, и они ощущали, что очень быстро потребляют астральную энергию. Поэтому и умирали воины, которые ранее вступали сюда. К счастью, у Вентина и остальных были фрукты, чтобы восполнить энергию. «Кинчин, нам нужно съесть фрукты заранее», — сказал Вентян, пытаясь перекричать ветер. Мо Кинчин кивнула. Они уже прошли третью часть пути. Спустя час они наконец достигли финальной части и все с облегчением выдохнули. Как красиво! Глаза Кинчин посмотрели вперед. Небесное озеро формировало всего 7 небесных бассейнов, каждый из которых был окружен высокими колоннами. Колонны, казалось, упираются прямо в созвездия, и звездный свет не спадает на них. Ничего красивее и представить себе невозможно. Эта сцена была подобна сну. Великолепно! Небесное озеро! Подошли воины холла таинственной луны и Ауин Куаншин. Улыбки блестели на их лицах. В конце концов, лишь объединившись, они смогли достигнуть этого места. Вентян потянул за собой Кинчин. Они подошли к воинам холла таинственной луны. «Спасибо», — улыбнулся Вентян женщине в вуале. Он увидел, что глаза ее были яркими и чистыми, словно в них остались невысказанные эмоции. «Может быть, он с нею знаком?» «Без проблем», — ответила она, опустив голову. Вентян кивнул и посмотрел на Ауин Куаншина. Только он хотел заговорить, как Куаншин со смехом перебил его. «Я Ауин Куаншин с Лазурного континента. Хоть мы сейчас друзья, лучше бы мне еще раз представиться. Я Цин Вентян из страны Чу, которая находится под влиянием таинственного дворца девяти». Вентян улыбнулся и кивнул Куаншину. «Неожиданно. Подумать только, ты пришел из страны таинственного дворца». Куаншин никогда не слышал о стране Чу, лишь о самом дворце. «Подумать только, там родился такой гений. Ха-ха, хватит этого, давайте перейдем к делу». Засмеялся Куаншин и посмотрел вперед, на бассейны. Все кивнули и пошли к ним. Вода была такой прозрачной, что солнце играло на дне. «Я захожу». Куаншин вступил в бассейн рядом с ним. Колонны вокруг тут же ярко заблестели и начали двигаться. Из-за астральной энергии Куаншин пропал из виду, он был спрятан экраном, который создал астральный свет. «Давайте тоже зайдем», — сказал Вентян, и Анис Кинчин вступил в два бассейна. Две девушки из холла таинственной луны тоже вступили в два оставшихся бассейна, оставив позади женщину в вуале. Она улыбалась, глядя, как Вентян вступает в бассейн. По ее лицу текли слезы счастья. «Милый Вентян», — она подняла руки, чтобы утереть слезы. Она была счастлива, что наконец смогла помочь Вентяну. За год она наконец встретила своего учителя, который привел ее в холл таинственной луны на континенте духа. Учитель был очень строг с ней, но она понимала, что это все ради ее блага. Однако, такая жизнь очень утомила ее. Она была счастлива видеть своего Вентяна снова. «Вентян, я бы очень хотела поговорить с тобой, но не могу. Мой учитель очень строга со мной, и она точно узнает об этом. Узнав, что ты в порядке и победил на пиру Юньлинь, я счастлива. Ты наконец засиял. Я могу лишь отправить с тобой Гусина, чтобы он помог тебе вернуться в страну Чу». Она бормотала себе под нос. Только так она могла поговорить с Вентином. «В будущем твой свет станет еще ярче. Твое имя войдет в историю империи Большой Ся». Она улыбнулась и вступила в один из бассейнов. Ее силуэт вскоре пропал, окруженный астральным светом. Вентян не слышал, что она бормотала. Он лишь ощутил мощную астральную энергию бассейна. Он поднял голову и посмотрел на небо, сверху на него падал звездный свет, через колонны. Это ощущение было чудесным, как рай по сравнению с их адскими муками. Вентян сел, скрестив ноги, и вошел в пространство мечты. Одним из эффектов искусства мечты была сильная помощь в культивации. Он выпустил обе астральные души, и колонны света вошли в них, в его тело потекла астральная энергия. Все его 9 каналов энергии были на пике. Словно астральная энергия была бесконечной, ему нужно было поглотить ее всю. Он просидел в небесном бассейне почти 3 дня. Вентян чувствовал, как его каналы энергии расширились почти до предела. Он был в шаге от Юаньфу. Он открыл глаза. В них блестел астральный свет. «Я уже прошел испытание, но где же секрет Лазурного Императора? Может быть, мне нужно найти фею Кинмей?» — улыбнулся он. Но получит ли он ее аудиенцию? Вентян потер межпространственное кольцо, и карта Дикона появилась в его руках. Ошибки быть не могло. Место под крестиком было дворцом Небесного озера. Вдруг его сердце вздрогнуло. Карта Дикона начала светиться. На ней появились многие древние слова, сформированные звездным светом. Это была настоящая карта, которая вела к секрету Лазурного Императора. Обычная карта была лишь прикрытием. Лишь под звездным светом древние слова появлялись на ней. Вентина словно громом поразило. Искусство девяти астрариумов. Он тяжело дышал, разглядывая карту. Это была техника культивации, которая позволяла культивировать от 1 до 9 юаньфу. Секрет Лазурного Императора и правда существовал. Вентян со всей серьезностью изучил карту и запомнил все слова. В его сердце бушевал шторм. Все воины могут развить лишь 1 юаньфу, но эта техника нацелена на целых 9. К тому же, эту технику можно было использовать лишь будучи на стадии артериальной циркуляции. Нужно достичь 1 юаньфу именно так, как описано в технике, и тогда такое юаньфу породит 2, а 2 – 3. Количество юаньфу соответствует количеству астральных душ культиватора. Обычно на уровне юаньфу обычные воины могут получить 3 астральные души. Значит, если постараются, то они смогут развить 3 юаньфу. После того, как я овладею искусством 9 астрариумов, я получу сразу 3 юаньфу. Значит, у меня будет в 3 раза больше энергии, чем у остальных. Вздрогнул Вентян. Разве тогда ему не будет очень просто убить остальных воинов юаньфу? Если он захочет убить и Вуки, то это будет словно букашку раздавить. Как же этому не радоваться? С такими мыслями Вентян тут же приступил к культивации. Он знал, что никакое другое место не подходит для этой техники больше. Наверное, эту часть карты нарисовал Надикан, но он обнаружил это место. Возможно, поэтому Феокинме и хотела владеть им и построила дворец, чтобы монополизировать Небесное озеро. Раз так, это подтверждало его ранние мысли о том, что Лазурный Император Дикон никогда не расставался с Феокинмей. Все верили, что она ненавидела его, но возможно то, что произошло тогда, было далеко от сегодняшних слухов. Вентян не знал, что сейчас Феокинмей наблюдала за каждым его движением. По прошествии нескольких тысяч лет, наконец-то пришел достойный преемник. Глава 192. Киньер. Вслед за Вентяном, Ауин Куаншин и остальные 4 культиватора вошли в шторм, а остальные решили заполучить фрукты Вансиа. После битвы все воины Вансиа и другие 20 культиваторов были мертвы. Даже Яшен из секты Небесного Демона и Шики из Холла Короля Зверей были серьезно ранены. Несмотря на это, остальные культиваторы не смогли остановить Вансиа, и он вошел в шторм. Он повернулся и посмотрел на них таким взглядом, что все вдруг ощутили лед на сердце. Все последователи Вансиа умерли, и он был очень зол. Он ненавидел их до смерти. И если бы можно было убить взглядом, то они все были бы мертвы. Вансиа тоже дошел до Небесного озера и вошел в последний свободный бассейн. Остальные воины лишь развернулись и пошли обратно. Все места были заняты. Вентян не знал, что происходило там. Он полностью погрузился в культивацию. Лишь на 6-й день его 9 каналов энергии растянулись до предела. Они крутились так, словно превратились в воронку. По нему текла астральная энергия. Внутри вороки астральная энергия превращалась в капли юань, из-за чего ее очертания становились яснее. Воронка сформировалась окончательно, и капли юань капали туда, формируя океан юань. Это было начальной формой юаньфу, рождением. Когда форма юаньфу формировалась, воронка хотела продолжить циркуляцию. Она вращалась все быстрее. В то же самое время ужасающий поток астральной энергии несся к 3 астральным вратам сознания Вентяна, желая открыть их. Вентян разделял свои цели, делая 2 вещи одновременно. Он не только должен установить юаньфу, но и открыть 3 астральные врата, потому что хотел 3 астральную душу. Получая 3 душу, только вступив в юаньфу, он сможет разделить его юаньфу на 3 основы, как и сказано в искусстве 9 астрариумов. Вентян не хотел упускать прекрасный шанс. Без сомнений, это место было полно астральной энергии и идеально подходило Вентяну, который пытался открыть астральные врата. Доля успеха была намного выше по сравнению с использованием метеоров юань. Через какое-то время он сумел открыть врата. Из-за существования духов зверей, Вентян быстро почувствовал соответствующие созвездия зверей в небесных слоях. Вентян давно решил, какую 3 астральную душу он получит. Очевидно, его выбор пал на 1 в указателе зверя, суверена демона. Поэтому Вентян даже не стал тянуться к 6 небесному уровню. Суверен демона был 1 в указателе зверей, поэтому было видно, как тиранично и силен он был. Не стоит даже говорить, как успешен Вентян будет в своем искусстве трансформации. Вскоре сознание Вентяна предстало перед созвездием демона-суверена. Наружу вырывались дикие и яростные волны астральной энергии, загруженные тяжелой демонической ци. В это же время мощная аура вырвалась оттуда. Без колебаний Вэнь Тян тут же решил сформировать тесную связь с созвездием, и звездный свет спустился на его тело с колонн. Через какое-то время над его головой засветился иллюзорный облик его третьей астральной души, а затем он выпустил все три свои астральные души. Когда три луча астрального света сошли вниз, прямо на его развивающуюся юаньфу, воронка, сформированная его девятью каналами энергии, начала перерабатывать эти лучи астральной энергии, превращая их в трехцветную жидкость, капающую в океан юаньфу. Эти три разные цвета разделялись на три типа капель, три разные энергии, текущие в разные места. Они сформировали три океана юаньфу. Трансформация продолжалась. Без этого чудесного озера Вэнь Тян вряд ли бы нашел место, подходящее по условиям для искусства девяти астрариумов. Неизвестно, сколько времени прошло перед тем, как Вэнь Тян открыл глаза, хоть он все еще был в бассейне. Он ощутил, что очень измотан. Получилось. Заулыбался он. Он закрыл глаза, чувствуя изменения в своем теле. Теперь в нем было три юаньфу и три разноцветных жидкости, сила которой была неистощаемой. Легкое желание, и его тело взмыло в воздух. Он наконец мог летать. Потрясающее ощущение. Засмеялся Вэнь Тян. Он так много получил от своего путешествия на континент демона. Сейчас ему лишь нужно поближе познакомиться с этим уровнем и укрепить основу. Вэнь Тян хотел продолжать культивацию, но свет колонн становился все более блеклым, а астральная энергия все слабее. Вэнь Тян поднял голову и увидел, что Куан Шин и Кин Чин уже вышли из бассейнов и искали его. К тому же, на колоннах появился силуэт. Это был никто иной, как эфемерная красавица, которая стояла рядом с любовницей дворца ранее. Ее поведение все еще было холодным, а аура очень мирной, словно она пришла не из мира смертных. «Время вышло», — сказала она, посмотрев на Вэнь Тяна. «Так быстро», — разочарованно улыбнулся Вэнь Тян. Ему было все мало. Он хотел закрепить свою основу. Один день в бассейне равнялся 10 в обычном мире. Однако, глядя на лицо эфемерной красавицы, Вэнь Тян понимал, что это невозможно. Он вышел из бассейна и спросил Мо Кин Чин с улыбкой. «Ну как, улучшилась твоя база культивации?» «Угу, я прорвалась на второй уровень юаньфу», — мило улыбнулась Кин Чин. «Ха-ха, кажется, все получили много чего полезного», — засмеялся Куан Шин. Он тоже прорвался на уровень юаньфу и был счастлив. Воины холла таинственной луны тоже улыбались. Однако, Ван Ся тоже достиг юаньфу. Он не так давно ушел, но будь с ним осторожен в будущем. Силу континента воина нельзя недооценивать. Через несколько лет он станет авторитетом в своем клане, — предупредил Куан Шин. «Понял», — кивнул Вэнь Тян. «Пойдемте», — холодно сказала красавица и спрыгнула вниз, выводя воинов из места испытаний. Вскоре они вернулись в зал, откуда и начали. Ауин, Джан Тин и остальные уже ждали там. Девушка заулыбалась, увидев, что Куан Шин вернулся целым и невредимым. «Это Джан Тин, моя невеста», — представил девушку Куан Шин Цин Вэнь Тяну. «Джан Тин, это мой друг Цин Вэнь Тян». Вэнь Тян кивнул с улыбкой. Девушка вежливо улыбнулась и кивнула в ответ. «Спасибо за гостеприимство, дворец Небесного озера. Прощайте», — сказал Куан Шин и ушел вместе со своими людьми. За пределами дворца остальные воины прощались друг с другом. Вэнь Тян вежливо попрощался с воинами холла таинственной луны и отправился прочь на белом аисте вместе с Мо Кин Чин. Женщина в вуале из холла таинственной луны неохотно смотрела ему вслед. «Пойдемте», — скомандовала она, а затем ее воины сели верхом на демонических зверей и улетели прочь. В другом зале сидела фея Кин Мэй, а рядом с ней стояла любовница дворца. «Ну что, понравился он тебе?» — спросила фея у холодной красавицы. «Не знаю». «Неважно, если не понравился, будь рядом с ним и оберегай от беды. Киньер, запомни, он не должен пострадать». «Хорошо», — ответила Киньер своему учителю. «Не помогай ему во всем, и игнорируй его нежные слова. Помогай ему лишь в моменты опасности, и не раскрывай свою личность», — нежно улыбнулась фея Кин Мэй. «Киньер поняла, иди», — улыбнулась фея Кин Мэй. А затем на спине Киньер появилась пара красивых крыльев, и она поднялась в воздух. Ее силуэт сорвался с места и исчез из виду. Какую ужасающую скорость она развила. Глава 193. Возвращение. Облака плыли по небесам страны Чу. Теплый солнечный свет согревал землю и ее обитателей. Белый аист спустился с небес, летя вниз, к Чу. На его спине плечом к плечу сидели Вэнь Тян и Мо Кин Чин. Нежный бриз развивал их одежду. «Мы вернулись», — Вэнь Тян посмотрел вниз, на королевскую столицу. Эти 2 месяца казались вечностью. На этот раз, чтобы попасть на континент демона, он пересек много стран. Впервые он ушел тренироваться, и это был первый шаг к сцене, которой была империя Великой Ся. Там, на небесном озере, он понял значение поговорки «За небом всегда есть еще небо». Воины из страны Чу были совсем обычными по сравнению с воинами империи Великой Ся. Неважно, Ауин Куаншин или Ван Ся, в стране Чу они оба были бы непобедимы. К тому же, они бы смогли драться даже с воинами Юаньфу. Даже Му Байфи и мастера меча точно бы справились с Сикон Мингом и Арчоном. К тому же, во время путешествия Вэнь Тян обнаружил величайший секрет Лазурного Императора, что было лучшей наградой, а опыт Небесного Озера был самым важным событием в его жизни. Белый Аист снизился над Звездной Академией. Многие подняли головы и в шоке смотрели на Аиста. Вэнь Тян породил здесь много шумихи, а потом исчез без следа. Оказывается, он провел эти 2 месяца вместе с Мокинчин. Никто не заметил ее исчезновения, потому что она редко появлялась в Академии. Но Вэнь Тян был в центре внимания, а затем резко исчез. Что? Почему эта Академия такой стала? В сердце Вэнь Тяна закипел гнев. Он заметил, что Звездная Академия очень сильно изменилась. Белый Аист снизился к резиденции Вэнь Тяна, и тут же во двор вышли старик Гу, Мустанг, Хуэ Луан, Фан Ли Цинья. Наконец-то вы вернулись. Счастливо заблестели глаза старика Гу. Сейчас он казался лет на 20 старше, чем 2 месяца назад. Дедушка. Сердце Мокинчин непроизвольно вздрогнуло. Она заметила, как плохо и слабо он выглядел. Учитель, что стало с Академией? Вэнь Тян посмотрел на Мустанга. Многие строения были полностью снесены. Это сделал Е Ханшан и остальные воины из дворца Лазурного Императора. Вдобавок к смерти Е Кинфена, они не нашли, что искали, и выместили свою злость на Звездной Академии. Е Ханшан из дворца Лазурного Императора, Вэнь Тян его запомнил. Е Ханшан даже не подозревал Вэнь Тяна. Когда Е Кинфен его тогда ранил, он решил, что тот слабее его сына. «Каково нынешнее положение дел в королевской столице?» — снова спросил Вэнь Тян. «Не очень хорошо. Отряды бунтарей клана Цин зажаты в угол королевской армии. Они еще не победили лишь из-за Звездной Академии. Кинчин, пойдем со мной сначала, семья соскучилась по тебе», — сказал старик Гу. «А ты, Вэнь Тян, не переживай об этом. Сохраняй спокойствие и продолжай культивировать». «Конечно». Вэнь Тян и Кинчин оба кивнули. И девушка ушла со стариком Гу. Мустанг удивленно уставился на Вэнь Тяна, но ничего не сказал, а лишь потрепал по плечу и ушел. Вэнь Тян повернулся к Луэ Хуан. Его старшая сестра была красивой и сексуальной, как и раньше, но все же что-то от него ускользнуло. И правда, Луэ Хуан больше не горела теплом и энтузиазмом. Обычно она была простой и открытой, улыбалась и смеялась. Однако, после всех событий, смерти Горы, ее хорошего друга, ситуации в Академии, давление Е Ханшина, это было невыносимо. Она лишь глубоко в себе похоронила свои чувства и натянула улыбку. «Сестра Луэ Хуан», — подошел Вэнь Тян, чувствуя ее сильную меланхоличную ауру. Он подошел и обнял ее. Затем знакомая дразнящая улыбка появилась на лице Луэ Хуан. «Как ты смеешь обнимать меня посреди белого дня? А кто просил тебя быть такой красивой?» — засмеялся юноша. «Сладкие речи», — закатила она глаза. Он и правда вырос. Его аура была совсем другой. Сестра, Фан Ли подбежал к ней, распахивая объятия. Очевидно, он хотел обнять Луэ Хуан. «Только попробуй», — холодно хмыкнула она. «Как ты можешь так открыто предпочитать его?» — горько спросил Фан Ли. «А кто просил тебя не быть таким красивым, как брат Цин?» — захихикала она. После еще нескольких реплик девушка удалилась. Для нее было достаточно знать, что ничто не угрожает Вэнь Тяну. Фан Ли горько улыбнулся, но его глаза засияли, когда он посмотрел на Цин Вэнь Тяна. «Эй, босс, где ты был? И как прогресс с мисс Мо?» Увидев его бесстыжий взгляд, Цин Вэнь Тян тихо выругался и сменил тему. «Какой у тебя уровень культивации? Пик артериальной циркуляции чуть-чуть хуже, чем у тебя», — пожал плечами Фан Ли, удивив Вэнь Тяна. Он думал, что Фан Ли умеет видеть культивацию других, но ведь он уже давно прорвался на уровень Юаньфу. «Тогда тем более культивируй», — улыбнулся Вэнь Тян. «Не переживай, босс, я гений. Скоро я тебя догоню», — засмеялся он и убежал. Лишь тогда Вэнь Тян повернулся к Цинья. «Сестра», — он нежно позвал ее и обнял, погружаясь в эмоции. «Хватит, хватит, ты уже вырос. Нельзя так легко показывать эмоции. Пойдем, покормлю тебя». Она закатила глаза. Вдруг что-то белое пронеслось рядом и прыгнуло Вэнь Тяну прямо в грудь. «Маленький плут, ты все быстрее и быстрее». Вэнь Тян стал трепать его по голове, но щенок, казалось, совсем не вырос. Наверное, разница видна лишь при трансформации. Вернувшись в академию, Вэнь Тян не создавал шумихи. Он знал, что когда вступаешь в Юаньфу, самое главное – это укрепить свою базу. В мгновение ока пролетел еще месяц. На балконе ресторана Иран из клана и старейшина Ю из Королевской академии пили вино. За столом с ними сидело еще несколько молодых людей, одетых в белое. Одним из них был элегантный Вуки. «Вуки, поздравляю со вторым уровнем Юаньфу!» Восхитился им старейшина Ю. Этот юноша был четвертым среди 10 лучших воинов в королевской столице. Даже тогда он смог победить Цин Мо, а сейчас-то уж точно, на втором уровне Юаньфу. «Я так долго не мог этого сделать, что поздравлять меня не стоит. Лучше поздравить Сикона с тем, что он достиг Юаньфу». И Вуки улыбнулся, глядя на Сикон Минга рядом. Сикон Минг не выражал никаких эмоций. Он был так же спокоен, как и всегда. Он выпил вина, но в его глазах проскользнуло счастье. Чтобы восстановить его здоровье после ранения, Сиолан заплатил огромную цену. Кто бы мог подумать, что после восстановления Сикон Минг попадет на уровень Юаньфу. Тогда никто не смог победить Вентина. Как он мог забыть такое унижение? А сейчас на уровне Юаньфу Сикон Минг решил поквитаться с обидчиком. Как печально, что Вэнь Тян исчез без слеза. Но по слухам, он уже вернулся. Правда, никто не знал, так ли это на самом деле. Глава 194. Ветер усиливается. Цин Вэнь Тян провел несколько последних дней тихо культивируя и не высовываясь. После прошлого покушения на свою жизнь, он знал, что предотвратить легче, чем лечить. Если бы не его мощное тело, он бы давно был бы мертв. Но кто был убийцей? Пришел ли он из таинственного дворца девяти, клана Ау, клана или королевского клана? Это было не узнать. Все зацепки были стерты смертью убийцы. Для Цин Вентина теперь имело значение лишь его культивация. Он постепенно открыл глаза в своем дворике. Демоническое давление отходило от него. Теперь, когда он получил астральную душу из созвездия Суверена Демона, поглотив большое количество астральной энергии, богатой демонической ци, он наконец достиг уровня, необходимого для искусства трансформации. «Босс, подошел Фан Ли, снова отлыниваешь?» – спросил Вэнь Тян. «Нет, учитель Мустанг хочет, чтобы мы зачистили улицы». «Хочешь с нами?» «Зачистили улицы?» Глаза Вэнь Тяна сузились. «Да, в последнее время воины Королевской Академии часто заползают на нашу территорию. Пока здесь была делегация Дворца Лазурного Императора, мы мирились с этим. Но сейчас Академия решила атаковать и убрать воинов Королевской Академии с улицы», — объяснил Фан Ли. «Воины Королевской Академии решили действовать так в открытую», — холодно засверкали глаза Вэнь Тяна. «Они лишь рассчитывают на представителей невидимых сил. Интересно, откуда они, но под их наблюдением Звездная Академия не сможет вести себя дерзко. Скорее всего, это таинственный дворец хочет раздавить нас». Вэнь Тян встал. «Я с вами». «Ладно, и не переживай, это приказ учителя. Проучим их». Цин Вэнь Тян и Фан Ли быстро дошли до места встречи. Заметив их прибытие, Мустанг сказал: «Рассредоточьтесь и приступайте. Собираемся на улице Сейк. Вэнь Тян, ты пойдешь со мной». «Поняли», — кивнули остальные и рассеялись. Так они не будут привлекать внимания. На улице Сейк Вуки наслаждался своим вином. Как вдруг он посмотрел вниз и изменился в лице. «Посмотрите, там что-то назревает». Иранный старейшина Ю сузили глаза, чуя что-то неладное. «Скажите это всем, пришли воины из Звездной Академии», — скомандовал Ивуки. Напротив ресторана появилась группа воинов. Ивуки и Сикон Минг поменялись в лицах, увидев их. «Мустанг, Вэнь Тян». И правда, Вэнь Тян выздоровел, и слухи не врали. Он вернулся. В глазах Сикон Минга проскочил острый свет. Его желание убивать достигло Вэнь Тяна, однако он вскоре рассмеялся, поняв, что Вэнь Тян его и не заметил. Группа за группой выходила из другого ресторана, и вскоре всю улицу заполонили воины, вставшие по две стороны, друг напротив друга. «Убить!» — раздался голос, и воины обоих сторон бросились в атаку. Они были на седьмом уровне артериальной циркуляции. Слова были не нужны, схватка сразу началась. Сестра Луа Хуан тоже достигла Юаньфу. Вэнь Тян посмотрел на Луа Хуан, аура которой была очень сильна. Она убивала одним ударом и безжалостно. Вся ее меланхолия и депрессия выплеснулась на поле боя. «Вуки». Иран посмотрел на Ивуки. Очевидно, противники подготовились к битве. В Звездной Академии было много сильных воинов, которые уже были на подходе, но и к ним спешило подкрепление. Бум! На крышу приземлился мощный воин. Он был одет в черное и от него исходила кровожадная аура. Он посмотрел на схватку внизу. Однако, когда он появился, напротив на крышу спустился второй воин. Это был пожилой человек с мощной аурой. Они не шевелились, лишь смотрели друг на друга. Очевидно, ощущали опасность. Раздался треск и рестораны, на которых они стояли, превратились в груду камней, не выдержав их мощную ауру. Несмотря на это, воины остались в воздухе, без движений глядя друг на друга. Подул ужасающий ветер, когда их мощные ауры столкнулись друг с другом. Бум! Мужчина в черной робе выступил вперед и черный ветер атаковал его противника. Однако, в ответ старик ударил его отпечатком ладони, и тысячи отпечатков упали с небес. Воин в черной робе лишь холодно засмеялся и наполнил свой ветер большим количеством энергии. Ужасающая разрушительная аура наполнила их окружение, гостиницы и рестораны вокруг рассыпались. Никто бы и не узнал ту роскошную улицу, которой она была несколько минут назад. Эксперты третьего уровня Юаньфу, это будет сильно. Битва словно проходила по цепной реакции. Она вспыхивала то там, то тут. «Мустанг!» — крикнул Ивуки. «Ты пытаешься развязать войну?» Услышав его голос, Вентян повернулся и посмотрел на Ивуки. Он давно слышал о нем. Осенний снег расторгнула их помолвку из-за него. Он встречался с Ивуки и понял, что этот юноша очень горд и высокомерен. Мустанга слова Ивуки не заботили. Он был намного слабее, поэтому Мустанг не собирался отвечать. «Хаэм, он и правда хороший актер», — засмеялся Иран. «Вуки, судя по твоей культивации, скоро старейшины из Звездной Академии станут тебе не соперниками». Старейшина Иран имел в виду Мустанга, но Вентина шокировало то, что Ивуки был на втором уровне Юаньфу. С ним соперничать? Смысла нет. Мустанг не обращал на них внимания. Он был рад, глядя на Вентина. Он видел, что юноша прорвался на уровень Юаньфу. «Я уже стар, есть предел моим достижениям. Но ты, Вентян, совсем другой. Не переживай об этих гениях страны Чу. Они обычные люди. Расширяй свои перспективы и не ограничивай горизонты», — сказал Мустанг своему ученику. «Как нелепо. Смеху подобно», — холодно засмеялся Иран. «Время и правда быстро пролетело. Тогда в городе Гармонии Неба ты только начал свой путь к культивации. И сейчас я не верю своим глазам, ты так быстро стал сильным. Клан Бай наверняка теперь сожалеет». Мустанг был тронут, но по тону его голоса он понял, что учителю больно. Больно от смерти горы, отчего он вдруг понял, что ему придется пожертвовать жизнью ради мести. Гора был усыновленным ребенком Мустанга, которого он вырастил из мальчика в мужчину. И когда Вентян бросился преследовать убийц горы, пусть ему заградил Ивуки. Мустанг знает об этом от старейшины Рейн. Подумав об этом, Вентян вздрогнул. Очевидно, сегодня Мустанг пришел убить Ивуки. Да, он был прав. Сегодня Мустанг пришел за смертью Ивуки. Подумав о смерти Джи Юня и горы, в глазах Вентина зажегся острый свет. Схватки становились все яростнее. Эта битва превращалась в настоящую войну. Силы все приходили. Сиалу, Вучон, Ван Тен. Они все были здесь. Публика давно покинула это место, чтобы их случайно не задели. В этот момент в воздухе воспарил Сикон Минг. Это доказывало, что он достиг Юаньфу. От него исходило злобное желание убивать. Он указал пальцем на Вентина. «Сын Вентян, тащи свою задницу сюда. Сразись со мной, если посмеешь». Глава 195. Сикон Минг ищет смерть. Сикон Минг желал крови. Он подлетел к ресторану Цин Вентина. Он хотел смыть с себя то унижение. Лишь убив Вентина, он вернет себе былую уверенность. Сиалан и Вуки, Сиалу повернулись в сторону юноши. Хоть они и не планировали убивать Вентина, он все равно выжил, даже после удара прямо в сердце. Но несмотря на то, что он услышал высокомерные слова Сикон Минга, Вентян продолжал спокойно сидеть и смаковать свое вино. «Учитель, пусть прошлое будет прошлым, а мы будем смотреть вперед». Вентян чувствовал тяжесть на сердце Мустанга. Он переживал, что тот станет рисковать жизнью ради убийства. Мустанг поднял голову и посмотрел на Вентина. Подумать только, его ученик раскусил его намерение. «Ты прав», — ответил он, засмеявшись. «Нужно смотреть вперед. Однако, некоторые долги должны быть уплачены». Учитель и ученик разговаривали словно они наедине, не замечая хаотичных битв. Они даже игнорировали провокацию Сикон Минга. От этого он изменился в лице. Он взмахнул руками, направляя взрывную энергию на Мустанга и Цин Вентина. Раздался оглушительный звук, и крыша ресторана разрушилась. В этот момент вокруг Вентина и Мустанга возникло несколько человек, защищающих их. Они все парили в воздухе. Во главе группы защитников была Рейн, которую отправила Звездная Академия. После той попытки убийства, Академия не позволит Вентину участвовать в уличной битве. «Кажется, я переоценил тебя». Секон Минг посмотрел на них с улыбкой. Вентян не выступал вперед. Вентян словно даже не слышал провокации Секон Минга. Он услышал его, но считал, что с легкостью победит. Поэтому Вентян и не считал Минга достойным противником. Убить его было бы словно раздавить муравья. Он не стал вступать в схватку, а вместо этого сидел и пил вино Мустанга. Здания вокруг были снесены, а их владельцы лишились всего. Но они молча терпели это перед лицом двух мощных организаций. В воздухе появились еще два воина третьего уровня Юаньфу. Они пришли от обоих академий, аура их была подобна величественной горе. Их внезапное появление говорило о том, что они давно здесь прятались. Королевская академия давно закончила готовиться и была готова атаковать. Они и правда подготовились. Сиолан перевел взгляд на четверых мощных воинов в воздухе. Раздался взрыв и ужасающая волна разнесла здание вокруг. Глаза Сиолана были полны желания убивать. Раз Звездная Академия решила продолжать битву, он тоже примет участие. В конце концов, он тоже хотел побыстрее разрешить это. Из-за того, что воины Дворца Лазурного Императора ушли, Сиолан потерял терпение. Неужели секрет и правда не был спрятан в Академии? Мне нужен Вентян живым. А к остальным милосердия не проявляйте, скомандовал Сиолан. Он чувствовал, что Вентян что-то скрывает. Как только он сказал это, воины выступили вперед, а затем появилось много ярких сияющих астральных душ. Сиалу, принц страны Снежного облака, тоже присоединился. Впервые он дрался со всеми, обе астральные души появились над его головой. Раздался мелодичный звук, волны которого окутали Сиалу и его союзников. Музыка словно усилила их. Способности Ван Тен, Вучона и Секон Минга стали намного лучше и сильнее. Подул бешеный ветер и прибыло подкрепление Звездной Академии. Лидеры секты Небесного Демона и фракции Асура, Ксансус и Ву Идао прибыли лично. Ду Идао тоже прорвался на следующий уровень. Аура его тут же показала, что он на третьем уровне Юаньфу. Мустанг встал и выпустил обе астральные души и пошел к Ивуке. Ивуке в свою очередь выпустил свои астральные души. Хоть он и был высокомерен, но противников не недооценивал. Особенно старейшин из Звездной Академии. Мустанг был на пике третьего уровня Юаньфу, того же, на котором были и самые талантливые ученики. Они тут же столкнулись в битве, оба источали жажду убивать. Атаки Мустанга были более сдержанными, а Ивуке атаковал гордо и решительно. Вентян стоял и молча наблюдал за ними. Он понимал чувства Мустанга. На Вентина смотрели многие, но Звездная Академия защищала его своими лучшими силами. А Секон Минг хотел сделать все возможное, чтобы убить его. Хихи. Вдруг захихикал он. Он не знал, что Вентян безумно смотрел на него. Это был взгляд человека, который решил убить. Вентян под взглядом Секон Минга медленно воспарил в воздух. Юаньфу. Толпа содрогнулась, увидев это. Вентян тоже достиг этого уровня. Он так быстро культивирует, невероятно. Многие вздыхали с облегчением. Раз Вентян прошел на Юаньфу, он легко сможет победить Секон Минга. Ха-ха-ха, так и должно быть. Астральная душа Секон Минга вырвалась наружу. На его третьей душе красовалась огромная золотая корона. Она была из четвертого небесного слоя, из созвездия Меча Орла. 316 в указателе зверей. Меч Орла, знаменит своими мощными атаками, пробормотал Вентян, увидев его астральную душу. Вторая и первая души Секон Минга были душой семи убийств и душой меча из третьего уровня. Меч Орла был из четвертого. Неудивительно, что Минг был так уверен в себе. Эти души усилили атаку воина. А ты многое знаешь. Я сотру с себя унижение того дня. Секон Минг глубоко вдохнул, и его астральные души стали намного ярче. Его желание убивать пронзало Вентина. Его тело было окутано кроваво-красным светом, а давление было таким мощным, словно желало раздавить десятки миллионов людей. В мгновение ока Секон Минг стал лучом света, выстрелившим в Вентина. Его тело было острым, словно меч. Неужели Вентян будет разрезан надвое такой атакой? В глазах Вентина блеснул яркий свет, и его волосы стал развивать легкий ветерок. Его ладони засияли. Он уже мог использовать силу лимита крови в любой момент. В его теле послышались звуки соединения Юаньфу с астральной душой суверена демона. Ужасающее количество астральной энергии циркулировало по каналам, а затем Вэнь Тян ударил отпечатком руки. Увидев ее силу, все были шокированы. Вэнь Тян был так силен. Давление Сикон Минга усилилось, когда он попытался разбить отпечаток Вэнь Тяна, однако он остановился. Отпечаток содержал неисчерпаемое количество энергии, и Сикон Минг не мог продвинуться вперед. Что это за ладонь? Она способна сдвинуть с места гору. Я думаю, ты и правда ищешь смерть, мирно сказал Вэнь Тян. Тело Сикон Минга содрогнулось, он ощутил опасность, а затем резко попытался отступить. Вэнь Тян снова поднял ладони, и их покрыла демоническая ци. Он выбросил вперед отпечаток Куджи. Эта атака была усилена его астральной энергией суверена демона из пятого небесного слоя. Куджи значила пустоту и разрушение. Защита Сикон Минга была тут же пробита, и отпечаток Куджи обрушился на его тело, превращая его в кучку песка. Толпа ахнула. Сикон Минг, один из двойной гордости страны Снежного облака, талантливый воин с душой из четвертого небесного слоя, сегодня был стерт с лица земли. До того, как толпа успела ахнуть, Вэнь Тян уже убил его одним ударом. Никаких слов было недостаточно, чтобы описать мощь отпечатка Куджи. Глава 196. Ди. Сын Вэнь Тян молча парил в небе. Его лицо оставалось неизменным, словно смерть Сикон Минга была не особо важным событием. Разница между ними была слишком велика. Когда они были на уровне артериальной циркуляции, во время битвы пяти воинов против пяти воинов другой академии, Сикон Минг не смог выстоять и одного удара. Сейчас ничего не изменилось бы. К тому же, Вэнь Тян даже не стал выпускать астральные души. Он прорвался в Юньфу, а значит стал одним из мощнейших воинов. С этого момента никто не посмеет просто так злить его и презрительно смотреть свысока. В этот момент в воздухе над Звездной Академией появился ее директор, Ди. С такой позиции он видел всю улицу Сейк целиком. Он видел, с какой легкостью Вэнь Тян победил Сикон Минга. В этот момент его сердце ощущало запутанность. Он повернулся и посмотрел на юную служанку позади него. Она была одета в чистое пальто из перьев, а ее черты скрывала вуаль. Ее прекрасные прядки длинных волос нежно танцевали на ветру, и одной своей фигурой она сводила мужчин с ума. Дии давно узнала ее существование. Она втайне следовала за Вентином до момента его возвращения. «В будущем я временно оставлю его под твоей заботой», — сказал ей Дии. Киньер не изменилась в лице. Холодная и безразличная, она словно никогда не испытывала эмоций. «Ладно», — кивнула она, — «раз она обещала, то выполнит свое обещание. Отец, неужели все и правда так должно быть?» — крикнул Ренки Янсен. Дии медленно перевел взгляд вниз, посмотрев на Ренки Янсен с нежной улыбкой в глазах. Раньше он был таким диким, высокомерным, неукротимым. Он послушал своих старейшин и неохотно пришел в Звездную Академию. Он не понимал важности своей миссии, пока не стал директором. Резервы фракции Асуры никогда не появлялись в открытую во дворце Лазурного Императора, лишь некоторые знали об их существовании. Единственной миссией этого поколения было получить наследство Лазурного Императора или ждать нового наследника. И сейчас его ожидание наконец принесло плоды. Его миссия была окончена. Киянсин, Звездная Академия всегда была одной из высших сил страны Чу. Она взрастила много талантливых воинов и пришла к этому. Ди улыбнулся, глядя на Рен Киянсин. Это уже отличное завершение. Неужели? Вздохнул Рен Киянсин. Ладно, хватит. Посмотрим на финальную битву наших учеников. Улыбнулся Ди и посмотрел на горизонт. Схватки были очень напряженными, и они все усиливались. «Иди и разберись с этим мужчиной в черной робе за его спиной», — сказал Сиолан старику рядом. Тот кивнул и двинулся к Цин Вэнь Тяну. Глаза черного мужчины сверкнули, он понял их намерение. Оба воина тут же двинулись навстречу друг другу. Они знали, что иначе если они решат драться прямо здесь, то многие пострадают от волны взрыва. Сиолан улыбнулся. Никто не охранял Вэнь Тяна сейчас. Он полетел к юноше. Однако, на его пути вдруг появился Ксансус. Они оба столкнулись и отскочили. Пусть даже они были на одном уровне, Ксансуса быстро оттеснил Сиолан. Вэнь Тян продолжал стоять там, глядя на битву Мустанга и Вуки. Сейчас Мустанг доминировал, и Вуки отступал шаг за шагом, и менялся в лице. Мустанг безжалостно атаковал его, не обращая внимания на серьезные ранения. Вдруг в его глазах мелькнул холодный свет, его желание убивать было всеобъемлющим. Острота его ладоней была подобна мечам, когда они вонзились в сердце и в уки. Однако он не стал уклоняться, позволяя ладоням удариться о него. Бум! Раздался взрыв, и одежда на его теле превратилась в пыль, а мустанг ударил его в область сердца. Но мощь удара не пронзила тела и вуки. На нем была божественная броня. Она принадлежала к третьему уровню и принимала на себя все атаки. И вуки потратил на ее астрономическую сумму. «Умри!» – зарычал вуки в гневе и занес меч над головой мустанга. Но мустанг был очень опытен. Он тут же отреагировал на атаку, защитившись своими тенями. Они закружились в урагане и сместили угол атаки и вуки. Меч задел мустанга лишь слегка, и он отступил. Иран, долго наблюдавший за битвой, давно был готов к этому моменту. Он воспользовался возможностью и тут же подлетел к мустангу, бросая в него шары с энергией тепла. Мустанг изменился в лице и попытался защититься ладонью. Но несмотря на это, шары взорвались о его тело, отчего мужчина застонал в агонии. «Иди с миром!» И Вуки занес свой острый палец над головой мустанга. Однако, в этот момент в сторону И Вуки понесся невероятной силой отпечаток куджи. И Вуки изменился в лице, а затем спешно уклонился. «Цин Вэньтян!» Холодный гнев блестел в его глазах. «А ты очень упрямый!» Обратился Сиолан к Вэньтяну с улыбкой. А затем он медленно подошел к юноше. Вэньтян повернулся и почувствовал потоки молний, пронзившие прямо его мозг. Он закрыл глаза. «Осторожно!» – закричал мустанг. Вэньтян ощутил беду, падающую прямо на него, и быстро собрал всю энергию. Его кровь закипела, и от юноши начала исходить демоническая ци. А затем он выбросил многочисленные отпечатки ладони на Сиолана. Атака настигла Вэньтяна прямо в лицо, словно тысячи молний обрушились на его тело. Вэньтян жалобно застонал, чувствуя, как они рушат защитную ауру и атакуют его море сознания. Он яростно зарычал и использовал силу лимита крови для защиты, а затем уклонился и побежал прочь, увеличивая расстояние между собой и Сиоланом. Когда Вэньтян наконец открыл глаза, он увидел, как Сиолан спокойно и высокомерно смотрит на него. Сиолан считался абсолютным гением таинственного дворца девяти, он был на третьем уровне Юаньфу. Он с легкостью победил Ксансуса, который также был на третьем уровне. Поэтому его атака серьезно задела Вэньтяна, но он был лишь немного ранен. «Я думал, ты не появишься здесь снова, а ты по своей воле вернулся. Думаешь, я не посмею убить тебя?» – холодно сказал Сиолан. «Хочешь убить его?» Вдруг вокруг Вэньтяна собралось много воинов, так же, как и вокруг Сиолана. Раздавшийся голос заставил всех посмотреть наверх и увидеть нескольких воинов, летящих со стороны Академии. Во главе их летел директор Звездной Академии, Дии. Он посмотрел вниз и поймал взгляд Сиолана. «С каких пор ты способен убить его?» Сиолан нахмурился. «С каких пор Звездная Академия смеет так с ним говорить? Стоит только захотеть. Он не способен дать мне отпор. Хочешь сказать, что будучи на третьем уровне Юаньфу, ты хочешь сразиться с воином первого уровня Юаньфу один на один, и Звездная Академия не должна вмешиваться?» Холодно засмеялся Дии. «Я хочу его голову. Думаете, что сможете остановить меня? Неужели?» – спокойно вопросил Дии. «Если сделаешь еще один шаг, то Сиолан из таинственного дворца девяти перестанет существовать». Все замолчали и уставились на Дии, а затем на Сиолана. Дии сказал, что если Сиолан сделает еще один шаг, то умрет. Сиолан в шоке уставился на Дии. Несмотря на статус, Дии смел угрожать ему, блистательному Сиолану, в маленькой стране Чу. Посмеет ли он сделать еще шаг, а что если Дии воин небесного ковша? Сиолан был уязвлен в самое сердце. В конце концов, это место не было таинственным дворцом девяти. Если он умрет, ну и что Звездная Академия будет истреблена? Он от этого не оживет. Что замолчал? Больше сказать нечего, мирно спросил Дии. Все битвы прекратились, все слушали его. Может быть, тогда давно Луатанья видел Дии, когда пытался пройти испытание седьмого уровня павильона Небесной Звезды. За спиной Дии стояла юная леди в вуале. Она спокойно стояла в воздухе, как небесное бессмертное существо. Толпа смотрела на нее, а затем переглядывалась. «Кто это такая?» Глава 197. Смерть Сиолана. Все было тихо. Дии стоял там и смотрел сверху вниз на Сиолана. Сиолан смотрел на Дии, но сделать еще шаг вперед не смел. Старик в толпе замахал руками и вышел. Но он двинулся к Вэньтяну, от него исходило ужасающее желание убивать, все вокруг задрожали от страха. Он источал ауру седьмого уровня Юаньфу. Вэньтян посмотрел на него, но не стал волноваться. Сегодня, когда Фанли пригласил его, он не ожидал, что это усилит противостояние между академиями. Раз учитель Мустанг позволил ему драться, то он доверял Звездной Академии и их защите. Поэтому стоял, не поколебавшись. Старик двигался так быстро, что ветер в ушах свистел. Он приблизился, и давление его ауры обрушилось на Цин Вентина, но несмотря на атаку он постоянно следил за Дией в воздухе. Дией все еще спокойно стоял. Он легко взмахнул рукой, и ужасающий отпечаток ладони с невероятной скоростью упал с небес на землю. Старик даже не успел отреагировать, как его прижало к земле. Он попытался сдержать хватку, но не смог защитить себя от пяти пальцев Дии. В его глазах блеснул ужас. Он больше не был сильным воином Юаньфу, а просто стариком, попавшим в ловушку гигантской золотой ладони. В воздухе рука Дии двигалась так же, как и огромная ладонь на земле. «Ты не знаешь, куда лучше не соваться», — спокойно сказал Дии и сжал пальцы. Раздался хруст. Старик был уничтожен. Ладонь открылась, оттуда потекла кровь. Тело старика превратилось в ничто и рассеялось по ветру. Воины Юаньфу были словно муравьи для Дии, которому не потребовалось усилий, чтобы убить их. Толпа понимала, зачем он это сделал. Разве это не сила легендарного уровня небесного ковша? Перед его силой было не устоять. Потрясающе. Сердце Вентина тоже дрогнуло. Эта гигантская золотая рука была легендарной астральной новой. Даже в мечтах Вентян не думал, что этот старый хранитель павильона небесной звезды был таким сильным. Он скрывал свою силу, но сейчас перестал. Вентян не знал почему, но думал, что из-за него. Сиолан тоже был в шоке. Этот воин прятался в стране Чу. Он успокоился и посмотрел на Дии. «Ты знал, что он пришел из моего дворца девяти. Не боишься преследований за убийство? Если я услышу еще одно слово от тебя, ты умрешь». Дии посмотрел на Сиолана. Тот поменялся в лице и замолчал. Ранее Дии запрещал ему делать шаг вперед, а теперь запретил и говорить. А если он не подчинится, то его ждет лишь смерть. Сиолан никогда раньше не испытывал такого унижения, но сейчас ему приходилось терпеть. Сила таинственного дворца девяти распространилась слишком далеко. «Думаешь, вы имеете силу в Звездной Академии?» Дии взмахнул ладонью, и его ужасающая астральная нова превратилась в молнии, которые полетели в другого старика из таинственного дворца. Дии специально метил в самых сильных воинов. Старик изменился в лице и собрал всю астральную энергию, стараясь защититься от молнии. Однако, когда астральная нова приблизилась, он не смог устоять ни на секунду и был раздавлен насмерть ее давлением. Дии не остановился. Его молния продолжала танцевать в воздухе, направляясь к еще двоим воинам Юаньфу, стирая их с лица земли. Молчание повисло в воздухе. Все боялись даже дышать, особенно воины из Королевской Академии. Они не ожидали такого окончания. Если Дии захочет, они все умрут. Золотая ладонь была в воздухе, и они боялись пошевелиться. Паника в сердце Сиолана была на пределе, но он молчал. Мимо пролетела золотая ладонь и схватила его. Сердце Сиолана бешено билось и было готово вот-вот выпрыгнуть из груди. Все напряженно смотрели за этим. Ладонь подняла Сиолана в воздух, а Дии не изменился в лице. «В этом месте нет поддержки дворца, поэтому никто не заметит твоей смерти. Если бы ты был силен, то не стал бы демонстрировать силу в крохотной стране Чу. Сегодня я освобождаю тебя от смерти, но попробуй разозлить меня еще раз, и я сдержу обещание. Когда ты выйдешь из дворца, я выслежу и убью тебя». Сказав так, он разжал хватку, и Сиолан упал вниз. «Убирайся из Чу», — раздался голос в его сознании. Ладонь отправила Сиолана далеко, он несколько раз перевернулся в воздухе. Он изменился в лице, но выбора у него не было. «Звездная Академия», — с ненавистью прошипел он. Но он не посмел повернуть голову, лишь проглотил свою гордость и улетел прочь. Дии посмотрел на других воинов Королевской Академии. Они все дрожали от страха. «Одно его движение, и они все умрут. Вы все, выметайтесь», — спокойно сказал Дии. Они заморгали, а в следующую секунду исчезли из поля зрения. «Мы были милосердны в конце», — вздохнул Мустанг, сжимая кулаки. «Почему вы не дали нам убить их, господин?» «Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось», — ответил Дии. Мустанг замер, а затем глубоко выдохнул и поклонился. «Я был неправ. Все хорошо. В Королевской Академии еще остался один очень сильный старик. А теперь давайте возвращаться», — сказал Дии. «Звездная Академия имеет 3000-летнюю историю. За эти годы мы прошли через многое, но всегда стояли на вершине страны Чу. Я горжусь тем, что я часть Академии. Однако, неважно, как больно мне это говорить, я должен принять это важное решение. С этого дня, Звездная Академия будет расформирована». «Что? Почему?» Все вокруг изменились в лице. «Расформировать? Но почему? Дией взмахнул рукой, чтобы все замолчали. Я понимаю ваши чувства, однако, более выбора у нас нет. Звездная Академия не может больше существовать в стране Чу, это мое решение. Я долго наблюдал и наконец решился. Но не будьте разочарованы. Вы уже здесь, а это значит, что вы очень талантливы. Мир большой, есть много сил мощнее Академии, рискните и вы получите все. Вэнь Тян спокойно слушал, но никто не знал, о чем он думает. Рядом с ним стояли Мустанг, Луа Хуан и Фан Ли. «Учитель, вы знали о его решении?» – вздохнул Сян. «Он принял его, чтобы защитить невинных учеников. Если мы продолжим войну, они станут жертвами. Хоть он убил воинов Юаньфу из дворца, это все равно предопределяет конец». Мустанг снова вздохнул. «Даже без Сиолана Дией убил воинов Юаньфу. Они точно решат разобраться с учениками Академии. А если бы Сиолан умер здесь, то даже после расформирования Академии фракция Ся и таинственный дворец Девяти стали бы охотиться на бывших членов Звездной Академии, а так дворец не посмеет сотворить такое». Дией поступил так, лишь рассмотрев ситуацию с разных углов. Из-за секрета Лазурного Императора, Дией знал, что многие невидимые силы имели в Академии глаза и уши, поэтому в таком случае лучшим будет распустить Академию. Также он сделал это ради Вентина. Он наконец завершил свою миссию. «У вас будет отличное будущее, дети мои, берегите себя». Он развернулся и ушел к Звездной Академии, за горы. Он оставил за собой потерянных учеников. Вэнь Тян смотрел на уходящего Дии. Он вздохнул, его глаза заблестели острым блеском. «Я не хочу, чтобы Академия просто так исчезла». В округе королевской столицы Сиолан уезжал прочь на демоническом звере. Он не хотел больше терпеть это унижение. Ему очень не хотелось уходить. Он сжал кулаки от гнева. Рядом с ним было несколько охранников, но никто не смел говорить, кто здесь. Вдруг один из них замер. Мимо пролетел чей-то силуэт, и голова охранника покатилась по земле. Астральные души остальных охранников тут же появились, но силуэт был слишком быстр. В мгновение ока они все были истреблены. Сиолан вздрогнул, глядя на человека перед ним. «Чэ-тэ, что ты хочешь? Убить тебя?» – ответил человек. Сиолан отчаянно стал отступать, но мощная ладонь отделила его голову от туловища своим ударом. В голове Сиолана проскользнула лишь одна мысль перед смертью. Он умер здесь, и никто не узнает его убийцу. Сожалеть слишком поздно. Глава 198. Договор между жизнью и смертью. Новости о распаде Звездной Академии быстро распространились по всей королевской столице и создали много шумихи. На сегодняшний момент Звездная Академия пробыла на вершине страны Чу 3000 лет, и сегодня она была расформирована. Многие вздыхали от тоски и жалости. Все понимали, что выбора у Академии не было. Против королевского клана вместе со Дворцом Девяти они идти не могли. Лучшим решением было прекратить существование. Все вокруг сожалели о случившемся. Ученики прощались друг с другом и расходились. Вэнь Тян стоял далеко на павильоне и смотрел на учеников в академии. «Почему ты грустишь?» Луа Хуан подошла к нему. «Сестра Луа Хуан, какие у тебя планы?» «Я хочу посетить Лазурный континент. Таинственный дворец Девяти расположен там, и я хочу увидеть его величие сама», — ответила она. «А ты, куда хочешь пойти? Хочешь со мной?» «Нет, у меня еще есть здесь дела», — тихо ответил он. Луа Хуан подошла вперед и обняла Вентина. Он очень удивился этому. Ее красивые глаза были в миллиметре от него, а грудь упиралась в его грудь. Вэнь Тян покраснел и смутился. «Кажется, ты все же еще маленький мальчик, не стесняйся», — засмеялась она и поцеловала его лоб своими сексуальными губами. «Сестра, неужели ты не знаешь, насколько очаровательно?» — горько улыбнулся Вэнь Тян. Луа Хуан засмеялась и выпустила его из объятий. «Братик, спасибо тебе за все, а теперь торопись и скорее стань сильным». «Определенно», — кивнул он. «Луа Хуан, хватит флиртовать со своим братом. Вэнь Тян, старейшина Рен ищет тебя», — улыбнулся Мустанг. «Учитель, я пытаюсь построить с Вэнь Тяном отношения, чтобы в будущем он меня не забыл», — захихикала Луа Хуан. «Ты и твои глупые идеи». Мустанг посмотрел на Луа Хуан, но в душе он был счастлив. После смерти Гора его ученики стали так близки к нему. Он надеялся на их прекрасное будущее. Однако, на его сердце все еще было тяжело. И Вуке, в ученый Ван Тен еще дышали. За смерть Горы придется отомстить. Вэнь Тян последовал за Рен Киянсен и пришел в его резиденцию в горах. Там он встретил Дии. Дии улыбнулся и указал Вэнь Тяну на кресло. Юноша кивнул и сел рядом. Дии посмотрел на Рен Киянсена, который понял и встал, и ушел. Там на вершине остались лишь Ди и Цин Вень Тян. Я попросил учителей передать все техники и искусства из павильона Небесной Звезды ученикам. К тому же, я выбрал оригинальные версии тех техник, которые культивируешь ты. Но возможно ты сам знаешь, что лучше для тебя, выбери их сам. Ди достал несколько техник и передал книги Вень Тяну. Спасибо, директор. Вень Тян и правда был благодарен. Сколько у тебя юаньфу? Вень Тян замер. Видимо, Ди уже знал. 3. Ответил юноша. Хорошо, отлично. У Лазурного Императора наконец появился наследник. Директор, вы всегда были хранителем Академии? С любопытством спросил Вень Тян. Да, кивнул Ди. Ты уже знаешь о дворце Лазурного Императора. В год смерти Лазурного Императора весь дворец обшарили чужие силы. Они хотели его наследство. У фракции Асуры не было выбора, поэтому несколько детей были отосланы прочь от хаоса. Прошло несколько тысяч лет, и эти силы овладели и фракцией Асуры, истребив наследников крови Декана. Но, к счастью, младенцы, которых увезли прочь, выжили. Они выросли и стали скрытой фракцией Асуры. Никто не знал об их существовании. Однако из-за Луатяни эти новости вскоре вскрылись. Вы хотите сказать, что те, кто помог Звездной Академии, пришли из скрытой фракции Асуры? Удивленно вопросил Вень Тян. Да, еще тогда, когда я был хранителем павильона. Я не хотел, чтобы обо мне знали до того, как секрет императора найдет своего наследника. Однако об этом узнал кто-то чужой. Обычно скрытая фракция Асуры отправляет своих воинов культивировать в Звездную Академию, и я хороший тому пример. Однако, никто из нас не преуспел в испытании, и секрет достался тебе. Вень Тян очень удивился. Только сейчас он понимал историю. Ди достал медальон со словом Асура, он передал его Вень Тяну. Я хранитель этого медальона, но я не могу использовать его. Ты новый наследник, значит, он принадлежит тебе. Как только Вень Тян коснулся медальона, на нем возникла карта. Карта покажет тебе, где находится скрытая фракция Асура. Надеюсь, что в будущем ты приведешь их во дворец Лазурного Императора, их место по праву. Насколько они сильны, я не знаю точно, но сильнее, чем фракция Ся из Таинственного Дворца Девяти. Однако, помни, что они не раскрывают себя. Ага, запомнил Вень Тян. И еще одно. Ты не наследник по крови, поэтому тебе будет сложно взять под контроль скрытую фракцию Асуры. Но не переживай, они не восстанут против тебя, лишь подождут, пока ты вырастешь и заручишься их признанием. Я буду усердно трудиться над собой. Еще я слышал, что вы с девушкой из клана Мо нашли друг друга. Она очень талантлива в травах и алхимии. Ее талант не может расти в таком маленьком месте, как страна Чу. Хочешь, чтобы я побыл вашей свахой до тех пор, как я уйду? Засмеялся Ди, заставляя Вень Тяна залиться краской. Еще слишком рано. Ха-ха, ты прав, не буду вмешиваться в ваши дела. Ди засмеялся и посмотрел на эфемерный женский силуэт неподалеку. Девушка стояла там тихо, словно не существовала. Королевский клан был очень рад тому, что Звездная Академия распалась. Хоть они были в бешенстве от действий Ди, все же, Академии уже не было. Значит, что теперь никто не противостоит королевскому клану. Однако сегодня на повестке дня был Цин Вень Тян, и Вуки получил вызов на смертный бой, который проходил на площадке пира Юньлинь. Отправителем письма был Цин Вень Тян. Эти новости быстро поглотили королевскую столицу. Все уже забыли, что Цин Вень Тян уже вступил в Юаньфу, к тому же, легко победил Си Конминга. Гений пира Юньлинь игнорировал разницу в уровнях культивации и вызвал на бой и Вуки, который был уже на втором уровне Юаньфу. Насколько силен был Цин Вень Тян, все понимали, что он очень уверен в себе. Но это было еще не все. Ван Тен и Ву Чон также получили такие же письма с вызовом от Цин Вень Тяна. Они все были на втором уровне Юаньфу. Район императора Чу снова привлек в себе внимание всей королевской столицы. Цин Вень Тян, сможет ли он повторить свой подвиг? Неужели он, несмотря на разницу в уровнях культивации, сможет сразить этих так называемых гениев?